Эпизод шестой. Я уже хотел было намекнуть насчет постукивания, чтобы узнать, слышат ли его Манки и Линкола, но тут мое внимание привлек глухой звук шагов. Кто-то спускался вниз. Дверь открылась и закрылась. Теперь шаги послышались из зала. Затем постукивание началось снова, на этот раз четче и сильнее, прямо из-за стены. Звук переместился к углу, затих на некоторое время и раздался снова, но более приглушенно. Я понял, что происходит. «Полицейские за работой», — заметил я со смешком. «Перешли на дальнюю половину зала». «Похоже на то», — кивнул комиссар. 10 минут спустя парни во главе с Талвия вернулись в музей. Они обшарили все углы и щели, простучали стены, проверили окна и исследовали полы на предмет расшатанных половиц. Но никаких следов не обнаружили ни убийцы, ни жертвы. После того, как Талвия отрапортовал, Оулайнен заметил. Мы производим много ненужных телодвижений, разыскивая убийцу в доме. «И где, по-вашему, нам его искать?» — тут же спросил Манки. Оулайнен пожал плечами, подошел к коллекции оружия, снял обрез и заглянул в ствол. «Где угодно. На улице, в лесу, в доме туриста за чашечкой кофе». «Или в Хельсинки», — добавил Аро. «Вы еще Америку вспомните», — буркнул Манки. Он повернулся спиной к Аро, достал из кармана блокнот и что-то записал в нем. «Полагаю, вряд ли так далеко», — сказал Аро. Он привалился к столу, скрестив ноги в щиколотках, и продолжил, глядя в спину комиссара. «В любом случае, мы дали ему такую фору, что можем с чистой совестью позвонить в местную полицию и привлечь их внимание к ситуации». Лицо Манки побагровело, он сунул блокнот в карман и обернулся. «Вам так хочется видеть здесь местную прессу и писак из Хельсинки?» «Нет, джентльмены, список исчерпан. Здесь 7 сыскарей. Если мы сами не сможем раскрыть это убийство, его никто не раскроет. И в последнем у нас есть определенный опыт», — подумал я. «Как угодно», — пожал плечами Аро. Оулайнен удрузил обрез на место. «Я не понимаю, как мы можем раскрыть это дело, оставаясь здесь?» «Нет? Нет. Будем учиться. За мной марш!» Мы промаршировали вслед за комиссаром в прихожую. «Попытайтесь открыть дверь», — обратился он к Оулайнену. Тот знаком попросил нас отойти в сторону, отступил на пару шагов, сосредоточенным видом изобразил, что намеревается с разбегу высадить дверь плечом, но в момент прикосновения к ней застыл как вкопанный. Этот трюк никого особо не развлек. «Все ведь в курсе, что она заперта, и замок можно открыть только ключом из вашего кармана», — усмехнулся Оулайнен. Манки произнес раздраженно. «Да, я запер дверь сразу же после того, как нашли Мякинена. В то время его тело все еще находилось на полу музейной комнаты». Комиссар полез в карман. «А ключ — вот». Манки был прав. Тело исчезло только после того, как он запер дверь. От осознания этого факта мурашки побежали по спине. «А дверь в кухне?» — вслух подумал вдруг посерьезневший Оулайнен, когда мы вернулись в музей. «Нет, и она была заперта все это время». Я открыл было рот, чтобы спросить, у кого ключ от кухонной двери, но Ара опередил меня и сказал, «Есть и другие способы выбраться, не обязательно через двери». «Если намекаете на окна, то вряд ли», — покачал головой Манки. «Они, можно сказать, натурально опечатаны. Верно, Мартелло? С другой стороны, форточки настолько малы, что в них человеку не протиснуться. Если бы убийца ушел через окно, ему пришлось бы разбить стекло. Вы видели хоть одно разбитое окно? Хоть какие-то повреждения?» Теперь Талвия покачал головой. «Нет. Мы, само собой, обращали особое внимание на окна». Все пошли в зал, кроме меня и Лаурела, оставшегося по моей просьбе. Мне показалось необходимым обсудить с кем-нибудь в узком кругу происходящее. И Лаурела идеально для этого подходил. «Пойдем на кухню», — негромко сказал я, и тот безропотно последовал за мной. Я закрыл за нами дверь. Некоторое время мы стояли молча, глядя друг на друга. «Ну и что ты думаешь обо всем этом?» — спросил я. «Тебе не кажется, что происходит нечто сверхъестественное?» «В каком смысле?» «В смысле вообще?» Мой голос стал требовательным. «Ситуации нет рационального объяснения. Разве не так?» Лаурелла отвел взгляд. «Я согласен с Аро. Убийца давно скрылся». «Но двери заперты, окна были и остались закрытыми», — напирал я. «Согласись, это необычно. Я имею в виду, что за преступлением не может стоять посредственность. Этот человек поумнее многих. Согласись, разве нет? Возможно, я говорил с излишним воодушевлением, потому что Лаурелла вопросительно взглянул на меня, словно удивляясь моей настойчивости. Затем он рассмеялся, тряхнул своей светлой шевелюрой и произнес. «Я уверен, где-то здесь должен быть тайный ход, который мы не нашли». Он действительно оставался ребенком. У него даже не хватало воображения, чтобы испугаться. Возможно, именно поэтому мне нравилось общаться с ним. Страх заразителен. Не стоит проводить много времени с человеком, погруженным в эту эмоцию. К такому можно испытывать лишь сочувствие. Хотя страх сам по себе полезное чувство. «В одном уверен», — сказал я, отводя взгляд. Мое воодушевление угасло, и я почувствовал себя усталым и подавленным. «В чем?» «В том, что убийца должно быть сумасшедший». Тут даже Лаурелла изобразил нечто новое на своем лице. «Откуда такая мысль?» «Только сумасшедший похитит тело жертвы». «Но ты только что сказал, что это какой-то выдающийся умник». Я закрыл глаза и снова открыл их. У меня закружилась голова. «Может быть, ты и прав», — рассеянно пробормотал я. «Прошу прощения». «Я имею в виду, иногда это может совмещаться». «Что?» «Некто умен, но при этом ненормален». Лаурелла долго смотрел на меня. Я достал из кармана пачку сигарет и сунул одну в рот. Я пошарил по карманам в поисках спичек и обнаружил их только в самом последнем. Руки так сильно дрожали, что прикурить удалось не сразу. В пару затяжек я разделался с половиной сигареты. «Вот скажи честно, Пао, тебе страшно?» — спросил я. «А чего мне бояться? Всего этого убийцы». «Я полицейский», — сказал он, гордо выпрямляясь. «А ты сам что, чего-то боишься?» «Нет, с чего бы». Мы не заметили, как дверь открылась. Надо сказать, я вздрогнул, вдруг увидев темный силуэт в дверном проеме. То был Линкольн, хотя вот так сразу я этого не понял. Не говоря ни слова, он подошел к крану, дал воде стечь и наполнил стакан. Когда он, повернувшись спиной, медленно пил, у меня возникло ощущение, что он разглядывает нас, используя стакан как зеркало. «Мартелла считает, что убийца сумасшедший», — сообщил Лаурелла. Линкольн повернулся и поставил стакан. Там еще было достаточно воды. «Я бы не назвал подобное невозможным». «Ни один вменяемый человек так не сделает», — пояснил я. «Я имею в виду, не уволочет труп». «Все может быть». «Что?» Меня выводил из себя равнодушный тон Линкольна, никак не соответствовавший его внутреннему напряжению и уж точно не кистям его рук, которые он постоянно сжимал и разжимал. Меня выводил из себя его взгляд. Лаурелла продолжил. «Кстати, о сумасшедших. Что-то комиссар не блещет здравомыслием. Он полагает, что убийца все еще в доме, хотя мы обыскали все возможные места». Линкольн медленно направился к двери. «Да-да, и музейную комнату». «Я согласен с Манки. Убийца все еще в доме». Лаурелла рассмеялся. «В этом доме нет никого, кроме нас». «Я не помню, чтобы Манки утверждал что-либо другое», — сказал Линкольн, открыл дверь и исчез за ней. Я тут же понял, что он имел в виду, но до Лаурелла, похоже, дошло не сразу. Эта мысль, должно быть, вызвала в нем даже больше отторжения, чем во мне, лучше подготовленном к осознанию отвратительной правды жизни. Лаурелла выдавил с трудом. «Он это что, серьезно?» Я утвердительно кивнул. «Именно. Понятно, почему убийцу не нашли. Манки прав, он все еще здесь». «То есть один из нас?» «Именно». В стремлении как-то подбодрить, я схватил его за руку, но он вырвался с такой силой, что чуть не сорвал мне ногти. «Извини», — смущенно пробормотал он.